пригласил Турчининова садиться. «Давно пришли, Андрей Егорыч?» «Только что». «Дверь сами открыли?» «Да». «Ну, как с нашим делом?» «Плохо». Турчининов достал пачку Краузу, размял папиросу, закурил, ахающе затянулся. «Франека Кухальского административно вышлют. Он свернул с ума. Не опасен теперь?» «Но Казимир веселится. Какая разница? Петля или расстрел? Это точно. Суда не было. Тем не менее, все предрешено. Министр Дурново требует, чтобы порядок был наведен в самые короткие сроки. Мы должны спасти Казимежа. Это сверх моих сил, Феликс Эдмундович. Мне было очень трудно с Франеком. Я чудом провел ему высылку. А Казимеж не только ваш курьер. Его дело вяжут с разгромом на танке и с перестрелкой на складе литературы. Сие не прощается в нашем ведомстве. Казимежу 18. Он несовершеннолетний. Андрей Егорыч. Турчининов пожал плечами. Не довод. Северная столица требует устрашающих акций по отношению к левым группам. Ко всем? К социал-демократам. После декабрьского восстания выделяют большевистскую фракцию. Социалистов-революционеров левыми не считают? У нас полагают, что ни социалисты Пилсудского, ни эсеры Чернова не имеют такой надежной опоры в рабочей среде, как вы. После восстания в Москве, Лодзе, Чите и на Потемкине в фокусе внимания оказались ленинцы, Феликс Эдмундович. Именно ленинцы. Посему санкционирована безнаказанность. Право, я бессилен помочь вам с делом Казимежа. Охранка сейчас вольна предпринимать любые шаги. Любые. После того, как ротмистр Турчининов, любимец полковника Глеба Витальевича Глазова, переведенного ныне в столицу, в департамент, пришел 3 месяца назад на явку Дзержинского и в присутствии Ганецкого и Уншлихта, членов Варшавского комитета польской социал-демократии, только что вышедших из тюрьмы по амнистии, предложил свои услуги СДКПЛ, был проверен действием, прикрыл боевиков партии во время операции по уничтожению штаб-квартиры черносотенцев на Тамке, предупредил Дзержинского о провале типографии на Воле, устроил побег Винсенты, вывел из-под виселицы Людвига, ему доверяли. Дзержинский во время последней контрольной беседы спросил: «Андрей Егорыч, а что ждет вас в случае провала?» «Зачем вы поставили такой вопрос?» Дзержинский полагал, что годами тюрем, карцеров, избиений, этапов, ссылок он заслужил одну лишь привилегию — не лгать. Тем более он считал недопустимой ложь в разговоре с человеком чужой идеологии, который, однако, сам пришел к социал-демократам и оказал им услуги, причем немалые. Дзержинский поначалу допускал, что охранка начала глубинную провокацию. Но чем больше он встречался с Турчининовым, чем весомее была помощь ротмистра, чем неудержимее шла революция по империи, тем яснее становилось: умный Турчининов